Маленький мальчик может гениально играть на скрипке и выступать с успехом. Молодой человек может нарисовать замечательную картину, сочинить стихотворение. Но поставить спектакль способен только зрелый человек. Потому что эта профессия во многом строится на умении как бы подчинить людей своему «я». И нет, по-моему, ничего сложнее, чем добиться такого подчинения. Можно заставить людей подчиниться команде, а передать им все тонкости чувства, все оттенки видения и заставить во все это верить, подчиниться этому душевно. Труд ни с чем не сравнимый, посильный только человеку, испытавшему многое. Как достойно пройти через это многое, когда на первом же спектакле гораздо более опытные актеры превращают тебя в пыль. Для них есть главный режиссер, да и тот не всегда уважаем. Есть, наконец, очередной, уважаемый еще меньше. А тут еще явился ты, ученик, дипломник, неумейка. Успеха не будет, работа дополнительная, состав не первоклассный. И заработала мясорубка. Правда, у иных молоденьких режиссеров с самого начала обнаруживается хватка. Они умеют организовать, навести порядок, добиться подчинения. Но, к несчастью, эта первоначальная неожиданная умелость не всегда есть отражение таланта. Напротив, довольно часто талант как раз скрыт за ужасной неумелостью новичка. А так называемая умелость годами переходит в самое плоское ремесло. Вырастают люди, способные заставить бояться себя. Люди волевые и потому умеющие вбить в голову артистам полную чепуху. У настоящего таланта тоже сразу или не сразу появится воля. Но чаще всего она воспитывается, пройдя через мучения, через очень горькие разочарования, через отчаяние. Необходимо как бы всеобщее терпение, чтобы получился, наконец, режиссер. Но где взять это терпение? Ведь не написано же на данном ученике, что он талантлив, что в будущем талант его раскроется. Актерам часто кажется, что перед ними как раз человек совершенно случайный, и они жестоки не от органической жестокости, а, так сказать, от необходимости как-то спастись от возможного провала. Все начинают действовать самостоятельно, наступает подобие анархии, и бедный режиссер погиб. И все же талант проявит себя даже у неумелого ученика. Он в неожиданном рассуждении, в нешаблонности характера. И надо, пожалуй, как-то поспокойнее и повнимательнее рассматривать пришельца. Но где тут взять спокойствие, когда горит план? Когда до этого ученика был другой и тоже казался ужасным. И вот проходят годы, и как мало новых имен просеивается сквозь это сито времени. Трудна эта работа. Надо обладать выносливостью буйвола, спокойствием шахматиста, да к тому же, конечно, еще и талантом, который надо копить в себе по крупинке до поры, пока, наконец, ты не добьешься внимания. Вспоминается один репетиционный момент, вероятно, 15-летней давности. Я ставил «Женитьбу» дважды, теперь и давным-давно, еще в детском театре. Так вот, речь пойдет про давнюю репетицию. Это был не первый год моей работы в детском театре, а 8-й или 9-й. Так что был я своим человеком, меня любили даже. Так как за мной было много спектаклей, успешно шедших по нескольку лет. Казалось бы, особенно трудного дня быть не могло. Но он был, этот день, и я до сих пор его помню.